Глава 51. Проводив взглядом машины Халиля и его охраны, я грустно улыбнулась и вернулась в дом. Лейла заглянула мне в лицо. «Все хорошо, госпожа. Ты выглядишь несчастной». Я осмотрелась вокруг, обняла Лейлу за плечи. «На самом деле я счастлива, ведь здесь больше нет Хаят. Просто немного грустно, когда Халиль уезжает». «Ты любишь его», — улыбнулась Лейла. «Наверное. А еще мне страшно. Я боюсь за него. Боюсь, что с ним может что-то случиться». «Не думай об этом. Господин сильный и могущественный. И у него много верных людей, которые отдадут за него жизнь. Все будет хорошо». «Да, ты права. Пойдем выпьем кофе. Уснуть я сегодня точно не смогу». Мятеж начался ночью. Десятки людей с оружием окружили дворец. Охрана держала периметр, но их было мало. Очень мало. Мятежники кричали и требовали шейха Халиля, но его не было дома. Он, как и говорил, остался на ночь в пустыне. Когда прозвучали первые выстрелы, мы с Лейлой отскочили от окон и прижались к стенам. «Госпожа, чего они хотят?» «Они хотят Халиля», – прошептала я. «Это люди Мансура? Почему их так много? Откуда они взялись?» Я замолчала, не зная, что сказать. Наверное, Мансур готовился к мятежу не одну неделю. Еще на встрече с их отцом я увидела в Мансуре этот огонь. Огонь мести. На звуки стрельбы прибежала всклокоченная Алия, а за ней и дети. Халиль-младший прижимал к себе сына Лейлы и смотрел на меня огромными глазами. «Нам снова нужно бежать?» — спросил тихо, а я закрыла глаза и медленно выдохнула. «Нет, бежать из дворца мы не будем. Да у нас и не получится. Быстро все в подвал!» Алия и Лейла схватили детей и бросились за мной. На улице становилось все опаснее. Крики, одиночные выстрелы. Я слышала имя мужа и боялась, что они найдут его и в пустыне. Трое охранников ворвались в дом как раз тогда, когда мы свернули к подвалу. «Госпожа, мы будем с вами, пока все не закончится», — отрапортовал один из охранников, и его взгляд скользнул по моим волосам. Правда, парень тут же отвел глаза в сторону. «Хорошо, стойте у двери и заприте нас». Мы вошли в подвал, спустились по лестнице. Здесь было прохладно, но голоса и выстрелы снаружи не доносились, что хорошо повлияло на детей. Они думали, что теперь находятся в безопасности. Я же была иного мнения. Если мятежники разойдутся, то найдут нас и здесь. Увидев джип Амина, стремительно рассекающий пески, Халиль поднялся, отошел от костра. Начальник безопасности выскочил из машины и бросился к нему. «Господин, на дворец напали! Поднялся бунт! Наша охрана заметила там людей Мансура. Именно они привели за собой толпу». Халиль почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Там же Алиса. Почти одна в окружении женщин и детей. И десятка охранников. Всего лишь». «Вызывай полицейских и военных. Отсюда людей не снимай. Мансур может напасть заодно и на лагерь. Я во дворец». Направился к машине. «Но, Эмир, они и хотят тебя выманить». «Я не крыса, чтобы меня выманивать», — рявкнул на Амина, а тот опустил голову. «Хорошо, я еду с тобой, повелитель». Машина рванула с места, плюясь песком из-под колес. Халиль вжимал педаль газа до упора, мысленно укоряя себя за то, что оставил ее одну. Получается, Мансур где-то рядом, прямо у него, у Халиля под носом, а он, будто слепец, не видит его. Когда добрался до дворца, уже приехала полиция вместе с военными. Встав напротив бунтовщиков, они ждали приказа. Халиль вышел из машины и направился к ним. «Господин!» К нему подошел старший из военных. «Одно ваше слово, и мы разгоним толпу». «Нет. Мне нужен их главарь, мой брат». Узнайте у этих людей, чего они добиваются, и окружите дворец так, чтобы вовнутрь муха не залетела. Сам, отмахнувшись от охраны, пошел в гудящую толпу. Ему необходимо найти тех, кто знает, где сейчас находится Мансур. Шел медленно, прислушиваясь к разговорам. В основном повторялось его имя. Эти люди хотели свергнуть его. Мансуру все же удалось собрать толпу единомышленников, которым нравилось жить в городе при его правлении. Тогда были разрешены бордели, воровство, торговля людьми и наркотиками. И брата, похоже, все устраивало. Халиль же не мог смотреть, как город катится в тартарары. Именно тогда он захватил власть силой. Сейчас происходило почти то же самое. «Это он, шейх Халиль!» – воскликнул кто-то совсем рядом, и раздался выстрел. Халиль покачнулся, ощутив адскую боль в левом боку. Зажав рану рукой, второй рукой схватил того, кто обличил его. И, оскалившись, зашипел. «Где он? Где Мансур?» Мужчина дрожащей рукой приставил дуло пистолета к груди Халиля, но выстрелить не успел. Его пулей в лоб прикончил Амин. Халиль с рыком швырнул тело на землю и поднял глаза на испуганную толпу. «Где Мансур, я вас спрашиваю?» За спиной Халиля появились военные с оружием, и толпа заметно притихла. «Кто у вас тут главный? Выходи, если ты не трусливый шакал!» Разумеется, никто не вышел. Бунтовщики начали прятать оружие и понемногу расходиться в стороны. У Мансура ничего не вышло. Вот только Халиль до сих пор не знает, где этот подонок. Зажимая рану рукой, чувствовал, как понемногу лишается сил, а когда покачнулся, Амин подхватил его. «Где? Алиса?» – прошептала обессиленно, глядя, как белая кандура пропитывается кровью. «Она под охраной, мой господин. Тебе срочно нужен доктор».